Из милиции шли молча. Юрка закурил, сгорбился, старался не смотреть в сторону Светланы. Потом не выдержал. «Сходили, называется». «Завтра сходим еще раз». Она упрямо сжала губы. «Нет, я больше не пойду. Хватит!» — криво усмехнулся Фомин. «Зачем, когда везде одно и то же? Только красивые слова по радио, по телевизору да в газете. А на самом деле...» «А зачем ты пил?» — остановилась Светлана. «Зачем? Для храбрости?» «От безысходности. Я сегодня уже в церковь ходил и в райком комсомола. Поп хоть выслушал до конца. А в райкоме сидит этакий лупоглазый, сытенький попугайчик, всезнайка, и выясняет, где ты прописан, в каком районе и когда последний раз платил взносы. Вот и говори с таким. В комсомоле все на «ты», — зло передразнил Юрка. На Арбат ходила? Видала, сколько там хипов, панков и металлистов? Но ни одного комсомольского деятеля нет, только милиция пытается порядок навести. Я пока один у тебя сидел, книги и газеты читал сначала от нечего делать, а потом интересно стало. И вот чего выявил. Раскололась молодежь, а официальные лидеры этого не понимают. Все по старинке, словно в 30-е годы лозунги с трибун толкают. Одни ребята в Афгане воюют, а другие хипуют или вроде меня. А чего нам могут делового предложить? Очередной митинг провести или собрание? Или загонят в привычные рамки, чтобы не пятюкали и только взносы исправно платили? Где среди лидеров корчагины? У них профессией стало быть работником аппарата. Я в газете читал, как один малый из Афгана с двумя орденами, зато без обеих ног, вернулся и пошел в комсомол работать. Этот, наверное, меня не стал бы спрашивать, в каком районе я живу, в его или в чужом. Ну, сколько таких? Обиделся. Успокаивающе погладила его по плечу Светлана. «Это у тебя обида, на самого себя кричит, а не только на чиновника». «Не знаю, может быть», — обмякнул Фомин. «Может, сходить в райком партии?» — предложила Светлана. «В таком виде?» — обозлился Юрка. «Там тоже милиционер охраняет, да и поздно уже». «Тогда завтра сходи», — продолжала настаивать она. «Ладно, видно будет». Решился он только в пятницу, во второй половине дня. До этого либо сам себя убеждал в необходимости сделать какие-то неотложные дела, починить кран на кухне, прилепить отвалившуюся в ванной плитку, отремонтировать замок, сходить подработать на разгрузке, либо просто избегал думать о посещении райкома, внушая себе, что он еще успеет, сходит, вот только закончит с плинтусом или укрепит шурупами расшатавшиеся петли дверок мойки. Светлана молчала, ничего не спрашивала, но по выражению ее лица, по заинтересованному ожиданию, он понимал, каждый вечер она надеется услышать от него хорошие новости. Пусть нехорошие, пусть средние или даже плохие, но вносящие в их жизнь определенность, дающие надежду на будущее. И он решился. Не мог больше выглядеть в ее глазах осклизлым трусом, желеобразным моллюском, а не мужчиной. Неужели из них двоих она больше мужчина, чем он? Помывшись, надел чистую рубашку и вышел из дома. Чтобы не потерять решимости, сел в троллейбус и сошел на остановке напротив здания райкома. Внизу, как он и предполагал, стоял милиционер. Выслушав немного оробевшего Фомина, он позвонил в приемную первого секретаря и потом, взяв под козырек, пропустил Юрку. Средних лет женщина, сидевшая в приемной за пишущей машинкой, предупредила, что первый очень занят и принимает граждан только по определенным дням, предложила записаться на прием. В ответ он попросил доложить, что пришел посетитель с очень важным вопросом, готовый ждать хоть до ночи. Он убеждал и просил так настойчиво, что секретарша уступила и скрылась за дверью кабинета. «Ждите», — вернувшись, сказала она, — обещал принять. Время ожидания тянулось медленно, и Юрке казалось, что он уже успел забыть слова, приготовленные им для беседы, перепутал их с другими, совершенно пустыми и никчемными. Он снова начинал твердить про себя, как рассказывать, с чего начинать, о чем просить, решая, стоит говорить о Светлане или нет. Наверное, стоит. Неожиданно открылась дверь кабинета, и вышел пожилой человек в строгом костюме. Взглянул на Юрку. «Вы меня ждете?» «Я». Фомин поднялся со стула. «Извините, сегодня принять не смогу. Должен срочно уехать. Вызывают». Он взял Юрку под локоть и повел к выходу. «Если можно, скажите коротко, в чем дело. Я попробую вам помочь». «Коротко не получится», — идя вместе с ним к лестнице, ведущей вниз, сказал Фомин. «Много всякого накопилось». «Я, к сожалению, тоже не всегда хозяин своего времени», — с извиняющейся улыбкой объяснил секретарь. «Если не возражаете, давайте встретимся в понедельник. Ваше дело дотерпит до понедельника? Приходите с утра. Я предупрежу Анну Николаевну о вас. Как ваша фамилия?» «Фомин! Юра Фомин! А может, я сегодня подожду?» «Сегодня я могу сюда уже не вернуться. Лучше в понедельник, чтобы точно. Договорились?» Он подал на прощание руку. «Еще раз извините, и я вас жду в понедельник утром». Глядя вслед черной «Волге», увозившей секретаря, Фомин подумал, что еще до понедельника ему придется сохранять в себе решимость прийти сюда вновь. В субботу занимались мелкими домашними делами, а в воскресенье Светлана потащила его на птичий рынок за кормом для рыбок, которых она разводила в аквариуме. Еще в самом начале их знакомства она призналась, что всегда мечтала иметь живность в доме, но заводить собаку или кошку, оставлять животное в одиночестве, уходя на работу, жестоко. Оно ведь тоже скучает. А с рыбками проще. Меняй воду в аквариуме, сыпь корм. И за эту заботу можешь часами наблюдать, как мелькают в сказочном подводном царстве разноцветные искры рыбьих тел, то скрываясь в зарослях растений, то появляясь вновь. Можешь наблюдать и удивляться бесконечному разнообразию природы, создавшему маленькие красивые существа, живущие в стеклянном доме, полном воды. Дорогу на птичий рынок Юрка знал хорошо. Доехать до метро «Таганская», потом сесть на маршрутное такси или на автобус, но... Метро «Таганская» рядом с домом, откуда он вынужден уйти? Отказаться ехать, придумать какую-нибудь причину, например, сослаться на всю ночь поливавший город дождь, или не поддаваться больше страху, плюнуть на все, Клюша решился рассказать о себе людям. Дорогой он был насторожен, беспокойно вертел головой, все время казалось, что сейчас прямо на него выйдут Виктор Степанович или Жорка Могильщик. Хотя что такое Жорка? Страшнее Витиных бойцов, наверное, ничего не бывает. Но потом Юрка успокоил себя. Сколько времени прошло, а его никто не нашел. К тому же Виктор Степанович никогда не пользуется городским транспортом, раскатывая на «Жигулях», и день воскресный, народ кругом, чего бояться? Выстояв длиннющую очередь на маршрутку, доехали до рынка. Плотно, как на демонстрации, шла толпа к огороженному пространству, где продавали и покупали всякую живность. Люди шли на птичий рынок, как в своего рода клуб, где торговля — дело десятое, но зато появляется возможность поговорить с такими же, как ты, любителями рыбок или попугайчиков, вызнать хитрые секреты выведения замысловатых пород, поделиться трудностями и получить кучу разнообразных советов. «Купите левреточку!» — прилично одетая женщина держала на руках мышастую гладкошерстную собачку, то и дело пытавшуюся лизнуть ее в щеку. «Недорого, всего 500 рублей». «Сколько?» — ошарашенно вытаращился на продавщицу левретки полный мужчина. 500, — повторила женщина, — «редкая исчезающая порода. Берите, не пожалеете». «Раньше старые барыни с такими моськами гуляли», — презрительно сплюнул один из зевак. «А теперь торгаши с жиру бесятся. Разве нормальный человек шавку за 500 станет брать? Такие деньги горбом зашибить надо». «Идите, юноша, это не для вас», — парировала женщина с левреткой. «Даже в газетах пишут, есть товары для определенной категории населения. Вот и купите себе дворнягу». Собачья часть рынка являло печальное зрелище друзей, продаваемых хозяевами. Некоторые псы скулили, другие лаяли, третьи, видимо, смирившись с ожидающей их участью, понуро лежали у ног своих владык. Веселее всех были щенки, они еще только ждали ласкового и заботливого хозяина, и потому бездумно копошились в корзинах, высланных изнутри одеялами, или, повизгивая, возились друг с другом. Кто-то их купит, какая их ждет судьба? Может быть, спустя год-другой им вот так же предстоит скулить, ожидая, когда их прежний хозяин передаст поводок в руки нового? Небритый мужчина продавал грустную мартышку, сидевшую у него на плече. Мартышка была маленькая, темнолицая, с рыжеватыми бакенбардами и красными, словно от недосыпания, глазами. Беспокойно вертясь, она позванивала тонкой цепочкой, прикрепленной к металлическому браслету на ее ноге. «Как каторжник!» — вздохнула Светлана и потянула Юрку к голубиному пятачку. Там в деревянных и проволочных клетках обитало великое множество пернатых, ставших символом мира. Коричневатые и кипенно-белые, с раздутыми зобами и роскошными, похожими на воротники спесивых испанских грандов, перьями на шее, с мохнатыми лапками и длиннющими хвостами, они терпеливо ждали возможности подняться в небо, расправить крылья и, теряясь в высокой голубизне, полностью отдаться своей стихии, полету. Под ногами чавкала грязь. После вчерашнего дождя никто не убирал территорию. Толпа смешивала с грязью клочки шерсти, перья, зерна овса и птичий помет. На колокольне церкви Калитниковского кладбища ударили в колокол. Тягучий, уже забытый нами звук поплыл над толпой, словно возвращая ее в стародавние времена. «Кому Ризеншнауцера?» «Прекрасный попугай Амазон! Говорит лучше всех других пород!» «Сиамские котики, сиамские!» — кричали торговцы. «Лучше бы в зоомагазин сходили», — пробираясь следом за Светланой через толпу, недовольно бурчал Юрка. «Разве там корма нет?» «Есть, но здесь интереснее, правда?» Он не ответил. Толкучка и начинавшее припекать солнце раздражали. Хотелось домой попить квасу из холодильника и вместе лечь в постель. Вот и все. Завтра она уйдет на работу, а он пойдет в райком. Что будет после, никто не знает. Так не лучше ли насладиться хотя бы оставшимися часами, чем толкаться среди вони и грязи? Светлана поняла его настроение. Без лишних слов она купила пакетик корма и, взяв Юрку под руку, вывела к скверику около кладбищенской ограды. Людской муравейник рынка остался позади. Тихой улочкой они вышли к трамвайной остановке и поехали к станции метро «Пролетарская». Дорогой молчали. Юрка взял в свои ладони ее руку, ласково перебирая пальцы. Чувствовал мягкое тепло. Держать бы так ее руку и ехать, ни о чем не думая и забыв о времени. Спускаясь вниз, он все еще держал ее за руку, но на перроне замер, не в силах оторвать взгляда от идущей навстречу компании. Мирон. Тот самый Мирон с ладонями землекопа, приятель Виктора Степановича. Мирон шел навстречу, держа под руку девицу. Рядом еще несколько крепких парней и девушки, модно одетые, веселые, уже успевшие загореть под жарким летним солнцем и теперь выставлявшие для всеобщего обозрения обнаженные плечи. Юрка, выпустив руку ничего не понимающей Светланы, рванулся к поезду и нырнул в толпу пассажиров. Скрыться, исчезнуть за дверями вагона, уехать на другую станцию, пока его не поймали, не вцепились репьем, вызнавая, где он обосновался, чтобы вечером опять подкараулить в подворотне. Услышал сзади девку и топот ног. Чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, как на лбу и спине выступает липкая холодная испарина смертельного страха, Фомин влетел в вагон, раздвинув руками закрывающиеся двери. Быстро обернувшись, успел увидеть Мирона, подбежавшего вместе с незнакомым парнем к отправляющемуся поезду. промелькнул за стеклами дверей ярко освещенный перрон, потом пошла темнота тоннеля с мельтешащими огнями контрольных ламп. Вагон покачивало, никто из пассажиров не обращал на Юрку внимания. «Светлана!» — ожгла мысль. «Это же о ней!» — они кричали девку. «Сейчас Мирон начнет выяснять у нее, откуда она меня знает, где живет. Вернуться?» Но ноги предательски дрожали, во рту пересохло, и хотелось одного — оказаться как можно дальше от Мирона и его компании. И Юрка поехал дальше. Когда раздосадованный и обозленный неудачей Мирон вернулся, вокруг Светланы и прижавшего ее к колонне парня уже собралась небольшая толпа зевак. Рядом мелькнула милицейская фуражка. «Ну чего, ну обознались, — думали приятель, — протискиваясь через зевак, объяснял Мирон. — Ну все, расходимся, товарищи. Извините, девушка, извините. Все в норме, командир. С радушной улыбкой громко отрапортовал он милиционеру. «Пошли!» — бросил он своим и, не оглядываясь, направился к выходу. Отойдя на несколько шагов, цепко прихватил за руку одного из парней. «Потом догуляешь. Возьми Алика и быстро за ней упустите, шею сверну. Я домой, звоните!» Тот, понимающе кивнул и отстал. Зацепившись глазами за цветастое платье Светланы, кого-то высматривавший в толпе, потянулся за ней следом, сделав знак приятелю, чтобы зашел с другой стороны. Придя домой, Светлана потерянно ходила из угла в угол, потом бросилась к дверям на звонок. Открыла. На пороге незнакомый парень в джинсах и рубашке с коротким рукавом. «Здравствуйте, Юра здесь живет?» Он улыбнулся. «Нет». Она захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Значит, он убежал не зря, значит, все им рассказанное правда. Значит, они шли за ней и выследили, а теперь начнут караулить его около ее дома». В дверь снова позвонили. Не обращая внимания на звонки, Светлана прошла в комнату, медленно переоделась. «Как теперь быть, когда...» Юрка снова показал себя трусом, не только трусом, но и предателем. Он же бросил ее одну. И если бы она не додумалась сразу же, как только ее прижали к стене, заорать, еще неизвестно, что могло случиться, как он мог. Сначала клясться в вечной любви, целовать ее руки, а потом бросить при первой же опасности. Трус, трус и предатель. Тренькнул телефон. Современный предвестник радости и печалей. Она сняла трубку. Сквозь шорох и треск донесся далекий Юркин голос. «Света, прости меня, я трус и предатель». Спазм сжал ей горло. Чужим голосом она ответила. «Не приходи больше, ненавижу». Но тут же, спохватившись, крикнул: «Юра, прости, Юра!» Но в трубке уже короткие гудки. «Неужели он действительно больше не придет? Никогда?» Значит, и она не лучше. Предала и бросила его, не смогла понять, помочь, поддержать в трудную минуту, а еще обещала вечно любить и ждать. Она бросилась к шкафам, с лихорадочным нетерпением начала шарить по полкам, отыскивая заброшенный туда Юркой маленький кусочек глянцевого картона. Найти, найти и позвонить. Глеб. Он теперь единственная ниточка к Юрке. Господи, неужели она выбросила визитку? Нет, этого она не переживет. Наконец-то. Маленький кусочек картона показался ей пропуском в рай. Она даже поцеловала его, потом села к телефону и с замиранием сердца набрала номер. Юрка упрямый, он больше не позвонит, не придет ни к ней, ни к познакомившему их Валерке Рыжову. Так, может быть, Глеб знает, где его искать? Никто не отвечал. Соломатин в это время ехал на телеге по проселочной дороге, возвращаясь от истока Великой Русской реки, но Светлана об этом не знала.